Глава 13. Бывшая подруга. Свидание в Дендрарии удалось на славу. Мы обошли практически все, периодически прячась от всех и целуясь, словно подростки. И должна признаться, мне это нравилось. Такое забытое чувство прекрасного, что не описать словами. Да и сам дракон выглядел очень довольным. К тому же мы решили после прогулки заскочить в одну из моих любимых кофеен и немного перекусить. А затем гуляли по городу практически до утра. Впервые за долгие годы я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Все же после того случая с попыткой изнасилования я с трудом сходилась с некоторыми мужчинами. Нет, отношения у меня были, но заканчивались довольно быстро и чаще всего со скандалами. Многим не нравилось, что большую часть времени я посвящала работе. Да и ни один из поклонников не вызывал у меня такого чувства, как Леон. Естественно, после такой долгой прогулки мне хотелось выспаться. Но у бабули оказались иные планы. Одна из служанок разбудила меня около 10 утра и попросила спуститься. Ума не приложу, что могло понадобиться ба в такое время. Но просто так она бы тоже не стала меня тревожить. Пришлось срочно приводить себя в порядок и спускаться. «Ты звала меня?» Я быстро вошла в кабинет и замерла. Бабушка была не одна, а в компании незнакомого мне мужчины, около 60 лет. Высокий. Статный, несмотря на возраст, с пронзительными зелеными глазами и приятной улыбкой. «Дорогая, познакомься, это мистер Вирш. Он главный лекарь нашего клана. Дон, это моя внучка, Амелия». «Очень приятно с вами познакомиться», — произнес тот немного грубоватым голосом. «Взаимно». «Итак, мы собрались из-за состояния моей невестки», — заговорила бабушка. «Дон, я бы хотела, чтобы ты внимательно осмотрел ее. «Есть жалобы?» — лекарь нахмурился. «Жалоб нет, но есть основания полагать, что с моей мамой не все в порядке». Вместо бабушки ответила я. Она ведет себя очень отстраненно, практически ни на что не реагирует и выглядит так, словно ей больше лет, чем бабушке. «Леди Амелия, я наблюдал вашу маму, правда, очень давно. Должен признать, после смерти вашего отца она была сильно подавлена. Я прописал ей успокоительные, и помню, что через пару недель ей стало лучше. Она даже смогла познакомиться с вашим отчимом и полюбить. Но с тех пор практически ничего не изменилось. Сколько помню, со смерти отца она стала отстраняться от всего. Даже замужество и рождение сестры не особенно помогли. У меня есть основания предполагать, что ее чем-то опаивают. Но доказательств у меня нет. Поэтому мы и вызвали вас все проверить». «Что ж, это я могу сделать. Но должен предупредить, есть вероятность того, что это все депрессия. Долгая, затяжная и практически неизлечимая. Доказано, если любовь была сильной, то очень сложно прийти в себя после потери». «Понимаю», — я не стала спорить. «Тем не менее, хочу услышать ваше мнение». Лекарь кивнул и поднялся. Они вместе с бабушкой пошли в комнату мамы. У меня не хватило сил туда подняться. Ожидание выдалось долгим. Но уходить из кабинета я не стала. Чтобы хоть как-то отвлечься, стала пересматривать отчеты, лежавшие на столе у бабушки. Она точно не будет против. Сама часто просила меня что-то проверить. Да, дела действительно шли не особо хорошо. Конечно, с голоду мы не умрем. Но обороты по многим предприятиям сильно снизились. И в последнее время весьма ощутимо. Интересно, в чем причина? Есть вариант, что многие инвесторы опасаются смены власти, потому что ба уже не молода, а преемник так и не назначен. К тому же немногие готовы видеть Миру во главе клана. Она слишком избалована. И для меня это неожиданно. Обычно бабушка никому спуску не давала. Ба изначально не планировала делать ее наследницей, только выхода другого не оставалось. А если бы магия во мне не проснулась, кто тогда стал бы править? Роберт? Сомневаюсь. В нем нет предпринимательской жилки. Да, он любит деньги, но немного не в том качестве, которое приносит прибыль. Я иногда просто не понимаю мотивы бабули. Порой она делает вещи, заставляющие меня нервничать. Когда дверь отворилась, я вернулась в кресло и стала ждать результатов осмотра. «Что ж, вы были правы», — обратился ко мне лекарь, садясь напротив. «Ваша мама явно не в себе. Но пока я не могу сказать ничего конкретного. Для этого ее нужно обследовать. Думаю, самым лучшим будет поместить ее в нашу клинику и понаблюдать. а также сдать некоторые анализы. «Все настолько плохо?» «Не знаю. С виду все показатели в норме, но она практически ни на что не реагирует. Такое чувство, что это живая кукла. Простите». «Все нормально. У меня тоже порой возникает это чувство, когда я пытаюсь с ней пообщаться. Так что, думаю, обследование лишним не будет». «Тогда я сейчас вызову помощников, и мы заберем леди на обследование. Думаю, это займет не менее 5 дней». «Мы можем ее навещать?» — поинтересовалась Ба. «Конечно, в любое время. Персонал будет предупрежден. Никаких проблем возникнуть не должно». Через полчаса приехала машина и забрала маму. Я помогла собрать сумку с самым необходимым, ведь Мира в очередной раз убежала с подружками. Смотреть на мать было тяжело. Она выглядела бледной, больной и совершенно отстраненной. Сердце предательски ныло, но я понимала, что больница ей необходима. Хотела поехать с ней, но лекарь сказал, что этого делать не стоит. Лучше навестить завтра, когда эмоции поутихнут, иначе будет только хуже. Пришлось с ним согласиться. Когда машина отъехала, я решила прогуляться в саду и справиться с нахлынувшими эмоциями. Мне всегда казалось, что я сильная и способна пережить многое. Но при взгляде на маму, которая едва передвигалась и явно не понимала, что происходит, мне хотелось плакать. «Ты в порядке?» На скамейку рядом со мной сел Леон. «Да». Я попыталась быстро вытереть слезы, но вышло отвратительно плохо. «Прости». «За что?» — удивился он, обнимая меня. «Ты совершенно ни в чем не виновата. Так что брось эти глупости. Лучше скажи, что говорят лекари». «Пока ничего. Ее забрали на обследование. И все равно я чувствую свою вину». «Почему?» «Нужно было показать ее лекарям намного раньше». «Лея, ты сделала все, что могла. К тому же тебя тут не было. Не стоит так убиваться. Думаю, все будет хорошо, и твоя мама поправится». «Надеюсь. Кстати, завтра мы едем кататься с горы». Перевела тему. «Это та, с которой очень хочет съехать Патрик?» «Ага». «Думаю, пустим его первым». Улыбнулся дракон. «Если выживет, то сами рискнем». «Там вполне безопасно». «Верю, но я небольшой любитель экстрима, в отличие от твоего друга». Мне хотелось ответить, но тут в поле зрения возникла Либи. «Прошу прощения, мне нужно обсудить с тобой несколько вопросов касательно юбилея». Обратилась она ко мне, при этом кидая взгляды на Леона. «Хорошо, пройдем в кабинет». Оставлять Леона не хотелось, но дела требовали моего вмешательства. Да еще и то, как Либи смотрит на дракона, мне совершенно не нравится. «Итак, что ты хотела обсудить? Насколько я знаю, весь процесс контролирует Ба». «Сейчас ей пришлось отвлечься на иные дела, и она попросила меня решить вопросы с тобой». Я кивнула. «Вот меню». Мне протянули планшет. Я внесла изменения, как просила леди. Также заказан фейерверк, несколько артистов, официанты и украшения. «Убери белые лилии, бабушка их не любит. Замени амениями, лучше всего синими». «Хорошо». «Приглашения гостям отправлены? Все приняли?» «Да, все подтвердили свое присутствие. Банкет состоится ровно в 20:00. До этого будет легкий фуршет. После ужина танцы и затем огненное шоу». «Что ж, больше замечаний у меня нет». Однако Либи не уходила. Чуть помявшись, она спросила. «Прости, если я лезу не в свое дело, но твоя мама заболела. Я видела, как ее увозят». «Мы с Ба приняли решение отправить маму на проверку здоровья. В последнее время она выглядит не очень хорошо, и меня это беспокоит». «Я не так часто с ней сталкивалась, но вроде не замечала изменений. К тому же, насколько я знаю, ее лечил другой лекарь. Почему не отправили к нему?» «Это не важно». Мне не нравились ее вопросы. Конечно, поинтересоваться здоровьем можно, но остальное ее точно не касается. «Прошу прощения, не хотела сказать что-то лишнее. Пожалуй, пойду заниматься делами. К тому же, завтра в 9 нас будет ждать машина для поездки в горы. Я обо всем договорилась». Либи ушла. Я же вернулась в комнату. На почту пришло несколько писем, требовавших моего немедленного ответа. Если честно, немного раздражало, что к ответственному показу приходилось готовиться тут, а не в офисе. Я, конечно, доверяла Габи, но все же. Помощница прислала последние отчеты, фото и даже пару видео с репетицией. Выглядело все отлично, и я немного расслабилась. До самого показа не так много времени. Но раз все готово, то надо дать моделям и Габи возможность передохнуть. Думаю, это будет лучше всего. Да и мне необходимо хоть ненадолго перестать думать о показе, иначе я сойду с ума. Неожиданно зазвонил телефон, и на дисплее высветилась Лика. Интересно, что ей могло понадобиться? «Привет», — послышалось в трубке, как только я нажала на кнопку. «Не бросай, пожалуйста, трубку». Ее голос звучал как-то глухо. Я и не собиралась. «Надеюсь, не отвлекаю?» «Нет. Ты что-то хотела?» «Встретиться, поговорить. Мне сейчас так одиноко». Неожиданно. «Где?» «На нашем старом месте». «Хорошо, буду через полчаса». «Спасибо». Положив трубку, я оделась и поспешила к выходу. Мне было немного жаль Лику, несмотря на то, что мы перестали дружить. Да и вообще не общались после моего отъезда. Сейчас ей явно требовалась поддержка. Зная ее родных, могу представить, какую головомойку они ей устроили. Странно, что после неудавшейся свадьбы так тихо, даже в новостях. Похоже, ее отцу пришлось отдать немало средств для решения этого вопроса. Впрочем, меня больше беспокоил затаившийся и ничего не предпринимающий Дерек. Хотя чего скрывать, мне было любопытно послушать, зачем она вообще позвонила. Тут явно что-то скрывалось. Да и спросить о том, почему она ни разу мне не написала, это уже хотела. Предупредив Дворецкого, я завела машину и первым делом заехала в наше любимое кафе. Взяв себе кофе и вкусных булочек, которые мы когда-то покупали вместе, направилась навстречу. Нашим местом была небольшая смотровая площадка за городом, где стояло несколько лавочек и открывался вид на горы. Она была давно заброшена и популярностью не пользовалась. Мы могли спокойно проводить тут время, не боясь, что нас подслушают. Хотя пара укромных закутков из поваленных камней имелась. К тому моменту, как я добралась, Лика была на месте. «Ну и что ты хотела?» — села на лавочку, сделав глоток из стакана. «Ты, наверное, меня ненавидишь?» «С чего ты взяла?» Я посмотрела на нее. Выглядела Лика не лучшим образом. Тусклые волосы, синяки под глазами. Явно плакала не один день. Осунувшаяся, ненакрашенная, что для нее смерти подобно. Она никогда не выходила из дома без макияжа. Да, печальное зрелище. «После твоего отъезда я перестала писать тебе», — произнесла она тихим голосом. «Прости. Наверное, с моей стороны это было эгоистично. Но в тот момент я почему-то испугалась. Я осталась одна, и мне понадобилось время, чтобы осознать, что ты не вернешься. А потом... Думаю, сейчас это уже не важно». Отмахнулась я, хотя глубоко в душе обида все же была. Прошлое не вернуть. Я действительно так думала. С одной стороны, было обидно, что никто ни разу не пытался связаться со мной, а с другой они показали свое истинное лицо. Да, я могла отвернуться от Лики, как она от меня, но решила все же проявить благоразумие и выслушать. Вдруг мне удастся узнать мотивы Дерека по поводу их свадьбы или еще что-то интересное. Все же Лика всегда была в курсе сплетен и охотно делилась со мной в прошлом. «Но ты все же приехала, несмотря на то, что я отвернулась». «Мне было интересно, что ты скажешь в свое оправдание». Я не стала скрывать истинных мотивов. «Ведь сколько клялась, что мы будем подругами на века, а сама...» «Ладно, это в прошлом. Как ты сейчас?» «Родные сильно достали?» Перевела тему. «Если честно, до сих пор не могу понять, как ты оказалась беременна от другого и почему согласилась на обряд, если знала, что он все покажет». «Обряд был не моей инициативой, а Дерека. Он настаивал, я не могла отказать. К тому же на тот момент я не знала, кто отец. Понимаешь, та связь на стороне была всего один раз. Мы тогда очень сильно поругались с Дереком, и я зашла в бар выпить. Там и встретила Питера. Слово за слово, и мы переспали. Я очень плохо помню все эти события, была сильно пьяна». «Насколько я помню, ты не особенно любила алкоголь». В подростковом возрасте Лика могла выпить бокал вина, не более. Ее даже от запаха порой воротило. «Да и сейчас не скажу, что люблю. Но в тот день все как-то смешалось. Видимо, махнула лишнего и память отшибла». «И что теперь?» «Свадьбы не будет, если ты об этом». Усмехнулась она, что немного меня удивило. К тому же ребенка я тоже потеряла. Что? Но врачи сказали стресс. Перенервничала, и они ничего не смогли сделать. Лика, не надо. Отмахнулась она, даже не взглянув на меня. Я его не хотела. Так что, можно сказать, у меня теперь развязаны руки. Выходить замуж за Питера из-за ребенка тоже было бы глупостью. Сейчас я свободна и могу делать, что хочу. Если честно, я даже не знаю, что тебе сказать. Ничего не нужно. Главное, что ты вообще пришла. Мне было необходимо с кем-то поговорить. Неужели у тебя нет подруг? Есть, но они не особо горят желанием меня поддержать. Предпочитают сторону Дерека. Слушай, может, мои слова покажутся тебе немного странными, но ты не думала, что за всем, что с тобой произошло, стоит Дерек? Ты о чем? Она нахмурилась, глядя на меня. О том, что тебя опоили и использовали. Подозреваю, Дерек не особенно хотел жениться. Он пару раз намекал мне, что я могу занять твое место, но я быстро послала его. Что? Он приставал к тебе? Пытался, но меня его поползновения совершенно не интересуют. У меня есть Леон. Больше мне никто не нужен. Лика замолчала, обдумывая мои слова. Только выглядела она не расстроенной, а немного злой. Ее поджатые губы побелели. «Знаешь, все же хорошо, что мы перестали с тобой общаться», вдруг заявила она, поднявшись и отойдя в сторону. «Что? Это из-за тебя Дерек решил отказаться от меня». «Лика, не говори чушь». «Чушь?» — возмутилась она, повысив голос. «Да ты хоть знаешь, сколько раз мои родители ставили тебя в пример. Лея хорошо учится, Лея делает успехи в управлении, Лея то, Лея это. Мама даже как-то обмолвилась, что лучше бы ты была их дочерью». У меня не нашлось слов, чтобы ответить. Впрочем, сейчас ей это и не нужно было. Похоже, бывшая подруга решила высказать все, что накипело за долгие годы. «Ты знала, что я была влюблена в Дерека и все равно согласилась на помолвку с ним. Я чуть с ума не сошла, когда узнала об этом. Ведь он должен был быть только моим». Ее голос звучал обиженно. «Ты себе не представляешь, как я была рада, когда ты уехала. Ведь это из-за меня твоя магия не сработала». «Что?» «Да», — зло усмехнулась она, заставив меня вздрогнуть. «Я знала, что если магия не отзовется, то Дерек расторгнет помолвку с тобой». «Подлить блокиратор оказалось очень просто, ты даже не заметила». Пока она говорила, я вспомнила, что за полчаса до церемонии Лика зашла ко мне поддержать и принесла любимый кофе. Я действительно выпила напиток и не заметила никаких изменений. «Лика, ты хоть представляешь, что наделала?» Я вскочила, сжимая кулаки. «Сколько я тогда пережила из-за тебя?» «Ты? А я?» — закричала она. «Я пыталась быть во всем похожей на тебя, соответствовать семейным запросам, а в ответ хотела лишь обрести счастье с тем, кого люблю. Но даже это ты у меня отняла. Если бы ты не вернулась сюда, то мы бы с Дереком были счастливы. Это ты во всем виновата». Мне до безумия хотелось ударить ее за то, что она сделала, но я сдержалась. Прошлое все равно не вернуть. И, возможно, если бы я прошла ритуал, то сейчас бы жила иной жизнью, которая мне совершенно не подходит. «Знаешь, наверное, мне стоит сказать тебе спасибо», — произнесла я, глядя на нее. «Что?» Мои слова стали для нее полной неожиданностью. «Да, если бы не твоя выходка, я никогда бы не стала той, кто я сейчас. Но на будущее мы больше не подруги. Попробуешь навредить мне или моей семье, я тебя уничтожу». С этими словами я развернулась и устремилась к машине. Мне не о чем было больше с ней разговаривать. Внутри клокотала злость, но орать и поливать Лику грязью не имело никакого смысла. «Ненавижу тебя!» — заорала она, и я почувствовала опасность. Через секунду в выставленный мною щит врезалось заклинание. Да, как же предсказуемо. Лика довольно посредственна в магии, но сейчас в ней бурлила злость, так что не стоило расслабляться. Нападать на нее не стало, давая возможность выплеснуть эмоции. Заклинания били по щиту, не причиняя мне вреда. И это еще больше злило Лику. Я же выжидала, когда она немного выдохнется, а затем, поймав момент, призвала свою магию. «Остынь!» — посоветовала ей, формируя в воздухе водный шар и обрушивая на нее. Пока она соображала, я с помощью заклинания создала вокруг нее ледяную ловушку, сковав по горло. Выбраться из нее у Лики попросту не хватит сил. И пока она ругалась, проклиная меня самыми последними словами, я вызвала стражей. Спускать ей такое не стоило. Внутреннее чутье подсказывало, что девушку стоит поместить в специальное учреждение, подлечить нервы. Когда прибыли стражи, с меня сняли показания, применив шар истины. Тот горел равномерным зеленым светом, давая понять, что я говорю правду. Полчаса спустя сопротивляющуюся Лику забрали в управление, а меня попросили подписать пару бумаг. Глубоко в душе я жалела. Родные стремились сделать из нее идеал и просто не замечали, что ей нужна помощь. И в первую очередь психологическая. Впрочем, когда мы общались, я тоже не замечала каких-то сильных изменений. Да, пару раз были странные случаи, но они списывались на молодость и глупость. Теперь-то я понимаю, это были первые сигналы о помощи. Боюсь представить, что будет происходить дальше. Выдвигать обвинения мне совершенно не хотелось, только другого выхода нет. Иначе ее не отправить на лечение. Отец, как обычно, замнет все с помощью денег и связей. Чувствую, в этой истории еще рано ставить точку. Конечно же, вернувшись домой, я обо всем рассказала бабуле. Та удивилась. Она не особо любила Лику, но никогда не препятствовала нашей дружбе. Считала, что я должна учиться на своих ошибках.